Примечание к части. Вчера главы не получилось, о чем я очень сожалею. Не убивайте. Теперь вопрос. Чего хотим на день рождения близнецов и хотим ли что-то до этого? По скриптум 16 февраля, именины Кикиморы, духа, связанного со злом и ночными кошмарами. Символично, учитывая звучание их фамилий, не находите? Глава 50. Время летело незаметно. Известий от лорда Малфоя не было, Дамблдор тоже не напоминал о себе, даже Уизли, по словам Гарри, перестал подходить и звать на вылазку, и это давало понять, что директору о походе к псу известно. «Мне не нравится это затишье», — заметила как-то Фелиция, глядя на улицу, так и искрящуюся от выпавшего снега. «Оно никому не нравится», — отозвался Даниэль, сосредоточенно роясь в своей сумке. Их уроки только что закончились, и близнецы как раз направлялись в гостиную, чтобы оставить сумки, но их окликнула Мелисента, попросив конспект за прошлый урок, так как ее собственный куда-то делся. «Держи, Найтмар», наконец, нашел искомый свиток и вручил его однокурснице. «Спасибо», улыбнулась та и направилась в сторону библиотеки. «Вы куда сейчас?» К ним подошел Драко, в сопровождении Гарри. «Вещи оставить», Даниэль закинул сумку на плечо. «С нами, с вами», согласился блондин. «А потом куда?» «Еще не решили», ответила Фелиция, первой направляясь в сторону подземелий. «Есть идеи, мальчишки?» Все трое пожали плечами. «Тогда мы идем гулять», торжественно заключила девочка. Остальные покорно вздохнули. Мир снаружи встретил их легким морозом, практически полным штилем и снегом по пояс. «Я уже жалею, что ввязался в это», вздохнул Даниэль, пробираясь сквозь особенно большой сугроб. «А я нет», внезапно усмехнулся Гарри, и вдруг, как мальчика, но не такого страшного, полетел снежок. «Эй!» – возмутился тот, отплевываясь и сряхивая ледяные крошки с лица. «Сдурел!» «А мне нравится эта мысль», – задумчиво произнес Даниэль, и в Малфоя прилетел второй снежок, сбив шапку. «Вы издеваетесь!» Драко нагреб большую пригоршню снега и принялся сминать его в комок. «Ну все, это война!» Фелиция просто не могла остаться в стороне. В общем, кидались все и во всех, не обращая внимания на мольбы о пощаде и просьбы дать шанс выбраться из сугроба. Барахтаясь по пояс в снегу, дети то и дело падали, набирали полный рот и свитер снега, при этом не прекращая выкрикивать что-то задорное и веселое. «Это было что-то», — пробормотал Драко, когда они, вымотанные, мокрые и уставшие, ввалились в холл замка. «Теперь даже есть не хочу, сразу спать, а во вас поживала», — оценил один из подошедших близнецов Уизли. «Где это вы так?» — спросил второй. «В снежки играли», — пояснила Фелиция, доставая палочку и, сосредоточенно произнеся заклинание, высушила одежду на всех четверых. «И без нас», — рыжие изобразили смертельную обиду. «И что теперь?» — шутливым азартом оскалился Даниэль. «Вызываем вас на снежную дуэль», — высокопарно произнес один из Уизли. «Завтра, сразу после наших уроков, вы четверо против нас». «По рукам», — согласился Даниэль, и они скрепили договор рукопожатием. «Во что ты нас втянул?» Наигранно скорбно вздохнул Драко. Найтмар лишь фыркнул, а в подземельях их отловил Снейп. «Где вы были?» — грозно спросил он. «Я вас искал. Мы были на улице, сэр», — ответила Фелиция. «Разве это запрещено? Где именно?» — уточнил Зельевар. «У самого входа», — пояснила девочка. «Мы играли в снежки». Мужчина на мгновение прикрыл глаза. «В мой кабинет, живо!» — скомандовал он. «И никаких возражений, мистер Найтмар. Я дам вам перечного зелья. Еще не хватало, чтобы вы простыли». Дети переглянулись и покорно последовали за деканом. Профессор действительно выдал им зелье, от которого из ушей валил забавный пар, а после тихо и ненавязчиво выставил вон Малфоя и Поттера. «Вы что-то хотели?» — мигом напрягся Даниэль, глядя мужчине в глаза. «Да», — тот кивнул и кивнул на стулья перед своим столом. «Садитесь». Близнецы покорно уселись, попутно обменявшись недоуменными взглядами. «Что-то случилось, сэр?» – осторожно спросила девочка. «Директор снова нас вызывает?» «Пока нет, к счастью, Снейп тоже сел, но именно о нем я и хотел с вами поговорить. Конечно, стоило бы сделать это раньше, но лучше поздно, чем никогда». Дети уселись поудобнее, приготовившись слушать. «Не доверяйте ему», – начал мужчина. «Не смотрите в глаза, не принимайте пищу, не поддавайтесь на провокации». Даниэль, хотевший было сказать, что они и так это знают, захлопнул рот и откинулся назад. «Дамблдор, темная фигура», — говорил тем временем профессор. «Никому точно не известны его планы, но то, что он делал в тот раз, он агитировал вас, Причем в наглую. Мы заметили, хмыкнул мальчик. Зельевар кивнул. Не поддавайтесь, посоветовал он. Лучше всего, следуйте обозначенной позиции нейтралитета. Спасибо за совет, кивнул Найтмар. Мы прислушаемся. Это не все. Мужчина достал из стола какой-то конверт, уже вскрытый. Мне написал Люциус и попросил предельно внимательно следить за вами двумя. Не скажете, почему? Он накинул детей взглядом. Те переглянулись, но промолчали. Под клятву неразглашения, вздохнул профессор. Это было бы идеально, отозвался Даниэль. Я, Северус Тобиас Снейп, клянусь ни словом, ни делом, ни мыслью не выдавать того, что услышу сейчас от лорда и леди Найтмар. Вспышка подтвердила правильность и искренность намерений. Итак, и близнецы рассказали про Дамблдора и про покушение в переулке, а заодно и ту историю, которую однажды рассказали Нарциссе, про то, как их мать обменяла жизни близнецов на свою. Когда дети закончили, с ней подкинулся в кресле, прикрыл глаза и сдавленно выругался. Он ожидал много чего, но точно не этого. «Идите», — разрешил Зельевар, — «мне нужно подумать». Дети понятливо распрощались и вышли из кабинета, а снаружи их отловили Гарри с Драко. «Что хотел декан?» — спросил Малфой. «Того же, что и твой отец», — отмахнулся Даниэль, не обращая внимания на недоуменный взгляд Поттера, предложил. «Идемте прогуляемся по замку, все равно до ужина времени полно». Прям так, Гарри недоуменно кивнул на зимние мантии, что все четверо все еще держали в руках. «Какая разница?» – пожала плечами Фелиция. «Потом занесем». Но пройтись не удалось. В холле путь им преградил Рон. «Чем обязаны?» – холодно осведомился Даниэль. Однако Рыжий его проигнорировал. «Гарри!» – воскликнул он вместо этого. «А я тебя везде ищу. Идем». «Куда?» – приподнял брови брюнет. «К Хагриду», – пояснил тот, как само собой разумеющееся. «У него такое есть, такое. Ты должен это видеть». «Какое заманчивое предложение», — протянул Даниэль. «Знаешь, Уизли, а мне тоже интересно, почему бы не сходить, но это только для Гарри», — пробормотал Рон. «Это же у Хагрида». «У нас с Хагридом прекрасные отношения», — вступил в игру Драко. «Думаю, он будет рад нас видеть». «Да уж, с того семестра на чай не заходили», — задумчиво протянула Фелиция, отдавая мантию брату, дабы тот помог ей одеться. С каждой репликой слизеринцев Рональд бледнел все больше и больше. «Но», — бормотал он, — «я, меня ждут». Он развернулся и рванул прочь по коридору. «Трус», — фыркнул Драко. «А теперь мы, к Хагриду», — Даниэль надел мантию и направился к выходу. «У него же кто-то интересный». Остальные вздохнули, но пошли следом. «Найтмарам лучше подчиняться». Примечание к части. Итак, у FF400 нравится и юбилейная, 50-я глава. Автор в восторге. И это только середина первой книги. Последние дни учебного семестра не дают автору жизни, поэтому главы чуть реже. Не обижайтесь. Я уже, конечно, придумала, что будет с Норбертой, но все же хотела бы услышать ваши предположения. Как вы думаете, что произойдет в следующей главе? Глава 51. До хижины Хагрида добрались относительно быстро, если учитывать снег. «Да чем этот лесничий целыми днями занимается, а?» – ворчал Драко. «Всю территорию завалило, а он и не почешется. Он лес переводит», – хмыкнул Гарри. «А что, оригинальная идея? Какая?» – не понял Малфой. «Растопить тут все», – пояснил Поттер и ткнул пальцем в сторону дымохода, из которого слишком сильно, как для обычного обогрева такого сравнительно небольшого помещения, валил дым. «Я чую подставу», – подозрительно прищурился Даниэль. «А уж учитывая, как сюда зазывал Уизли. Не идем?» — с затаенной надеждой спросил Драко. «Уже пришли», — разбила все его надежды Фелиция и постучала в дверь. Хагрид открыл сразу же, но, увидев компанию, замялся. «А вы, ребятки, чего это тут?» «Не ждал я, с грифонами чего? А где они, кстати?» Лесник пошарил глазами по снегу. «Спасибо, Хагрид, с ними все хорошо», — улыбнулся Даниэль. «Они в замке, сейчас для них слишком много снега, а мы просто в гости зашли. Впустишь?» Полувеликан замялся. «Ай, входите», — решился он наконец, отступая в сторону. «Только, чур, никому». Дети переглянулись. Эта фраза сильно настораживала и вгоняла в азарт. «Никому, Хагрид», — пообещала Фелиция, входя вовнутрь заклинанием, счищая с одежды налипший снег. «В общем, вот», — лесник гордо и торжественно указал на стол. Первокурсники подошли поближе и пораженно замерли. «Дракон, маленький, нескладный, но дракон, норвежский горбатый», — представил полувеликан своего питомца и попытался погладить по голове, но быстро отдернул руку от щелкнувших зубов. Я назвал его Норберт, Хагрид. Даниэль подошел чуть ближе и наклонился, дабы его глаза оказались на одном уровне со столешницей, и так высокой, учитывая хозяина. Ты где его взял? Да так, лесник замялся. Выиграл, в карты. Это подстава, Даниэль. Драко скрестил руки на груди. Яйца драконов не могут храниться без тепла, точно тебе говорю. А еще их выведение, незаконно. Но... Полувеликан покраснел и замотал головой. Я ничего такого не хотел, ребятки. Просто я так мечтал о драконе, ведь они такое милы. Тише, Хагрид, успокаивающе улыбнулась Фелиция. Тебя никто не винит. Вот только что нам теперь делать, импровизировать, усмехнулся Даниэль и осторожно постучал пальцем по столешнице, дабы привлечь внимание дракончика. Что ты делаешь? Не поняла его сестра. Чеша. Мальчик приложил палец к губам и попытался поймать взгляд Норберта. Я нашел кое-что из семейных хроник. Потом покажу. Да и сейчас, надеюсь, получится. Присутствующие завороженно замерли, глядя на то, как мальчик и дракон смотрят в глаза друг другу. И тут раздался стук в дверь. «Аврорат, откройте!» — приказал строгий голос. Драко вздрогнул. «Даниэль!» — как-то жалобно позвал он, инстинктивно надеясь на защиту более сильного. «Спокойно!» — тихо произнес мальчик, не отрывая взгляда от дракона. «Сейчас будет крупнейшая авантюра в моей жизни!» «Хагрид, мальчик мой, открой!» Позвал из-за двери Дамблдор. «Мы с министром и мистером Скримджером просто хотим поговорить. Может, пора валить?» – предложил Гарри, пока не научившийся вести себя как аристократ. «Поздно», – мрачно заметила Фелиция, поскольку Хагрид уже подошел к двери. Вошло действительно трое. Министр магии, глава Аврората и директор. «О, Мерлин!» – с ужасом и восхищением уставился на дракона мистер Фадж. «Неужели это? Но это незаконно. Мы вынуждены изъять твари и арестовать всех причастных, верно, Руфус?» «Да», – мрачно кивнул тот. «Министр, прошу», – мягко вступил Дамблдор, сверкая своими очками-половинками. «Не стоит ли дать хотя бы детям еще один шанс? Они ведь, возможно, не знали, о драконах знают все», – жестко отрезал Скримджер. «И незнание не освобождает от ответственности. Ну, Руфус, мальчик мой, всего один шанс». Дамблдор бросил мимолетный взгляд на детей, в котором с огромным трудом, но читалось «будете должны». «Погодите-ка, директор», — прервал их разговор Даниэль, отворачиваясь от Норберта и переводя взгляд на пришедших. «А с чего вы взяли, что нам нужен второй шанс? С чего вы взяли, что мы нуждаемся в вашей помощи?» Дамблдор озадаченно приоткрыл рот, Скримджер усмехнулся. «Так не терпится попасть в Азкабан, мистер, лорд Найтмар», — с легким поклоном представился мальчик. «А насчет Азкабана, с чего же? Мы ничего не нарушали. За вашей спиной дракон, лорд», — с явной издевкой пояснил глава Аврората, которого, как я правильно понимаю, вывел некий Рубиус Хагрид. «Верно? Нет», — дерзко усмехнулся Даниэль, глядя мужчине в глаза. «Вы ошибаетесь. Все, включая первокурсников, замерли, пораженно глядя на мальчика и пытаясь понять, что он задумал. «Поясните, лорд», — попросил министр, — «что вы имеете в виду?» Рубиус Хагрид не выводил дракона, охотно начал Даниэль. Он его подобрал чуть вылупившимся. Помог, пригрел, спас от смерти ни в чем не повинное существо. Глаза всех присутствующих, включая глаза Хагрида, полезли на лоб. «Вот только драконы не могут жить без источника, к которому у них есть доступ», — продолжил рассказывать мальчик. «К Хогвартсу, естественно, его не подселишь. Вот Хагрид и позвал меня. Это все равно незаконно», — фыркнул Руфус. «Не нашел ни одного смягчающего обстоятельства. Оно будет дальше», — ничуть не смутился Даниэль. «Дело в том, что это мой дракон». Послышался массовый стук челюсти об пол, апофеозом которой был грохот полувеликаний. Мальчик усмехнулся и тихонько свистнул. В тот же момент Норберт перепрыгнул со стола ему на плечи и удобно там уселся. «Но», — растерялся Дамблдор, — «это было явно вне его планов». «То есть это вы занимаетесь незаконным разведением драконов?» — уточнил Аврор. Даниэль рассмеялся. «Мистер Скримджер», — он криво усмехнулся. «Я не просто лорд Земли, помимо всего прочего, я лорд одной из так называемых Белых Долин. И все, что происходит на моей земле, вне юрисдикции какого-либо из правительств». Глава Аврората посерьезнел. «Я понял, но это не дает вам права привозить дракона в школу», — произнес он. «А я не привозил». Даниэль почесал Норберта под шеей. «Он пропал, и теперь я собираюсь вернуть его домой. В таком случае, я должен убедиться в выполнении этого». Аврор кивнул и покосился на дыхнувшего снопом искр дракона. «Лапочка, верно?» проследил за его взглядом мальчик. «Викки, забери Норберта и позаботься о нем. Думаю, ты знаешь, что делать». Эльф покорно кивнул и унес создание. В тот же момент Руфус кивнул на прощание и, извинившись за беспокойство, буквально вытолкнул наружу озадаченного министра и сильно раздосадованного директора. Едва дверь захлопнулась, Даниэль покачнулся и едва не упал, лишь в последний момент подхваченный Дракос Гарри. «Это было круто», — оценил брюнет. «Только сложно», — поморщился Найтмар. «Это Грому можно так приказ только отдать, а дракона нужно контролировать полностью. А что с ним теперь будет?» — грустно спросил Хагрид. «Ничего», — отозвался Даниэль. «Будет жить в долине, на источнике. Если хочешь, сможешь навестить его летом. Правда?» — просиял лесник. «Спасибо огромное». Мальчик лишь усмехнулся. «Дани», — позвала девочка, когда они, напоенные чаем с кексами, уже шли назад в замок. «А зачем нам дракон? Нам замок нужен для имущества врагов, помнишь?» Примечание к части. Автору нечего тут написать, лишь хочется спросить, что думаете о событиях, а также заявить, что он сильно обидится, если опять увидит всего один отзыв. Глава 52. К моменту, когда на следующий день у близнецов Уизли закончились уроки, о снежной дуэли знали, казалось, все. «Чувствую себя гладиатором», — проворчал Даниэль, поняв, что вокруг места будущей битвы собралась целая толпа. Фелиция хихикнула. Правила дуэли, как им объяснили, предполагали и зрители, время, отведенное на постройку укреплений, без магии. «Я тебя ненавижу», — проворчал Драко в сторону Даниэля, утрамбовывая очередную часть укрепления. «Я все слышу», — усмехнулся тот, к восторгу улюлюкавшей толпы кинув в друга пригоршню снега. «Так, все закончили?» Фелиция, Гарри и Драко ответили нестройным хором. С другого конца ристалища сообщили о готовности близнецы. «Мари Турите Салутант!» С усмешкой выкрикнул Даниэль в сторону зрителей, и битва началась. Уизли атаковать вблизи не решились, начав дальние обстрелы из-за оборонной стены. А вот первокурсники такими опасливыми не были и, оставив Драко, как самого дальнобойного, в обороне, рассредоточились по полю. Здесь преимущество было на стороне младших. Снег, еще выросший в толщине за ночь, легко служил укрытием. «Обложили!» С наигранным отчаянием закричал один из рыжих близнецов, когда с трех разных сторон, не считая подарочков от Драко, в них полетели комья снега. «Самое время продать жизни подороже!» — завопил в ответ его брат и принялся отчаянно отбиваться. Школьники свистели и улюлюкали, поддерживая кто кого. Конечно, преимущество первогодок долго не продержалось. Уизли были старше и опытнее, а, следовательно, имели более дальний, сильный и прицельный бросок, отчего быстро перешли от обороны к контратаке. «Отступаем!» — громко скомандовал Даниэль и рванул к укрытию, не забывая отстреливаться. «Не уйдешь!» — победно завопил догнавший Найтмара третий курсник и с наигранной яростью схватил младшего за шиворот и окунул в снег. «А!» — завопил мальчик, отплевываясь. «Ну все, легионы, в бой!» Просить дважды не пришлось. Толпа зрителей мигом разделилась на два лагеря и сражение пошло уже стенка на стенку. «Это подстава!» — завопил второй из близнецов Уизли, загоняя Фелицию к ее брату. «Это уже не дуэль, конечно!» — усмехнулся Даниэль, спешно лепя снаряды. «Это война, с обманом и партизанами!» — хихикнула Фелиция. Рыжие недоуменно переглянулись. И в этот самый момент два еле заметных снежных холмика, до того осторожно подползающие к Уизли сзади, взорвались сотнями искрящихся на солнце крупинок, а в самих третьекурсников прилетели два грифончика. Мальчишки от неожиданности завопили и рухнули в снег. Довольные Роза и Гром скатились с их спины, утопая по самые хохолки в снегу, помчались к хозяевам. «Мои умницы», — рассмеялась Фелиция, потрепав их по клювам. «А теперь, в бой!» Птенцы понятливо и азартно курлыкнули, после чего сиганули в ближайший сугроб и зарылись в снег, а битва кипела. То тут, то там слышались азартные крики, призывы объединиться в отряды, вопли от попаданий грифонов. «Хаос!» — блаженно произнес Даниэль. «Я счастлив!» Преподаватели честно пытались разогнать стихии на собравшиеся побоище, но, так и не преуспев в этом, вынужденно смирились. Даже позвали мадам Помфри с запасами перечного и костероста, так как в порыве азарта не обошлось без сломанных носов. Однако обиженных не было, как и тех, кто сводил личные счеты, хотя сражались, что показательно, все четыре факультета. Какое-то время все, кто участвовал в битве, еще стояли во дворе, остывая, а заодно и потешаясь над толпой, у которой из ушей массово валит пар. Впрочем, смотрелось и правда забавно. «А с грифонами вы круто придумали», — оценил Гарри. «Я бы не догадался». Близнецы смущенно переглянулись. «Это не мы», — признался Даниэль. «Это они сами, охотники». Последнее слово было произнесено с отчетливым смехом в сторону птенцов, выбравшихся на утоптанное место и сосредоточенно вычищающих снег из перьев. Уарк оторвалась от своего крыла роза. Дети рассмеялись, а толпа, тем временем, начала рассасываться. Причем к Даниэлю то и дело, непонятно почему, подходили, что-то говорили на тему, что было весело, и намекали, что неплохо бы повторить. «Жалко, нас не было», — с сожалением произнес Забини, когда весь первый курс собрался вечером в гостиной. «Я бы тоже кого-нибудь в снег окунул, эх, успеешь еще», — рассмеялась Панси. «Кстати, Даниэль, а можешь рассказать про дракона?» Снова изломил бровь Найтмар. «Именно», — заявила девочка. «Только, чур, максимально подробную версию, а не как вчера». Первокурсники, непричастные к той истории, согласно загудели. Даниэль закатил глаза, но рассказывать начал, на удивление без бахвальства, присущего всем мальчишкам. «Ну ты даешь», — присвистнул Теодор в конце. «И что, у вас там теперь правда дракон будет жить, а не помешает?» Даниэль фыркнул. «Долина намного больше, чем кажется с террасы», — пояснил он. «К тому же мы до конца не уверены, кто еще там живет. Людей и других разумных рас нет точно, но насчет других существ ручаться не могу. Это надо идти и осматривать. Только потом», — вставила его сестра, — «когда опыта больше будет». «Кстати, а у вас кто-нибудь живет, как у всех аристократов?» — отозвалась Дафна. «Лошади-гиппогрифы. Лично у моего отца есть псарня. Маги держат собак», — удивился Гарри. «Конечно», — кивнул Блейз. «А еще ездит на охоту, по старинке, с луками». «Как мало я знаю об этом мире», — хмыкнул Поттер. «Поверь мне, это лишь начало», — рассмеялась Панси. «Это мы еще до помолвок не дошли. Нам до этого еще жить и жить», — отмахнулся брюнет. «Ошибаешься», — покачала головой Дафна. «В нашем мире сговаривают едва ли не с раннего детства, а к 14 уже стоит определиться». Протянул озадаченный мальчик. «А, как, это забота взрослых», — пожал плечами Забини. «Можно и позже, конечно, это тоже норма. Но до 14 просто считается наиболее правильным. Страшные вещи рассказываете», — вздохнул Гарри и, наскоро попрощавшись, удалился спать. Первокурсники весело рассмеялись ему вслед. «В чем-то он прав», — произнес Даниэль. «Про страшные вещи», — хмыкнул Нот. «Ну да, тебе же решать и за себя, и за Фелицию». Найтмар вздрогнул. Он старался не задумываться об этом аспекте. «Вообще-то я имел в виду отправиться спать, чуть рисковато, сильнее, чем стоило», — сказал Даниэль и, кивнув сестре на прощание, ушел в спальню. Вскоре разошлись и остальные. Примечание к части. «Идущие на смерть приветствуют тебя. Приветствие гладиаторов. Глава немного запоздала сегодня, но не бейте. Отныне главы, скорее всего, будут выходить через день, так как я совсем забросила свою работу под куполом цирка. Я буду через день писать там. Заглядывайте, по скриптум. Кстати, если у вас есть идеи, песни для митквилов, смело пишите». Глава 53. Первая половина февраля пролетела совсем незаметно, отметившись, разве что, еще пара игр в снежки. Грифоны, поняв, что такое снег и как его можно использовать, взяли за моду проситься на улицу, а потом вырывать себе укромную пещерку, чтобы отсидеться там, пока их хозяева веселятся. «Странно, что они так полюбили снег», — сказал как-то Гарри. «Почему?» — удивилась Фелиция. «Грифоны же в горах живут, там часто снег, а в долине много снега», — поинтересовалась Панси. «Ну, в горах, на вершинах, и то не на всех», — отозвался Даниэль, сидящий на диване в гостиной, где и происходил разговор. «Там вообще довольно странный климат, я бы там погуляла», — мечтательно протянула Панси. «Белая долина, это же так интересно». «Кстати», — встрепенулся Гарри, — «а что за долина-то?» «Нет, я понял, что это та, где Найтмар Кастл, но все же». «Помнится, тогда перед Аврором Даниэль на это напирал». «Сложный вопрос», — улыбнулась Фелиция. «Как бы так сказать, у магических долин есть своеобразная классификация. Какие-то, голубые, доступны для всех, но находятся в неком естественном пространственном кармане, другие, синие, недоступны для маглов, вообще. Однако в оба этих типа можно свободно попасть из определенной местности, ибо они часть этого мира, пусть и скрытая, если знать, что искать». «Конечно, есть также зеленые долины, они уже не часть мира, но все еще, как и два первых, принадлежат этой реальности и имеют некий мост, связывающий их со всем остальным. А белые? — спросил Поттер. Почему Даниэль может делать там все, что пожелает? Белые долины вообще не принадлежат никакому из миров, произнесла Фелиция. Они отдельно. То есть Даниэль, как лорд Земли, может ввести там любой закон, который будет действовать несмотря ни на что. А министерство? Гарри поправил очки. Оно не имеет там власти. Вообще Фиса взяла розу на руки и принялась ее почесывать. Ведь долина не часть Англии, и никакое правительство ничего не может с этим поделать. А найти такую долину можно? Глаза Поттера загорелись. Нет, усмехнулся Даниэль. Туда можно попасть лишь напрямую, ну или через искусственно созданный портал. Даже аппарировать нельзя, если ты не один из хранителей. Хранитель, уцепился за слово Гарри. Не хозяин? Нет, Найтмар покачал головой. У источника не может быть хозяина, только хранитель. И много таких долин, неизвестно, усмехнулся Даниэль. Утро 16 февраля началось как и обычно, то бишь с карт. Близнецы сидели вместе со всеми, по-своему веселые и довольные. Друг друга они поздравили еще утром, вручив небольшие, но приятные подарки. Впрочем, поскольку у обоих Найтмаров были достаточно длинные волосы, заколки оказались идеальным выбором для обоих, а вот остальные словно забыли об этом дне. Впрочем, Даниэль с Фелицией не обижались, ведь это был именно их праздник, который они раньше ни с кем не делили. Исполнилось 12, и хорошо, уроки шли как обычно. То же заикание Квирелла, те же придирки МакГонагаллу, тот же бубнеж Бинса. «Я остро нуждаюсь в чем-нибудь кардинально отличающемся от этого», пробормотала Фелиция, стараясь не уснуть под лекцию призрака. «На!» Не менее скучающая Панси передала ей кусок пергамента. Комкой девочка пожала плечами и выполнила требуемое, смяв бумагу в компактный комок. «Разнообразие закончилось», отметила она. «Бросай!» Неопределенно махнула рукой Паркинсон. Фелиция бросила, но не успел снаряд толком коснуться пола, как из-под парты двумя росчерками вынырнули грифоны и помчались вдогонку. «Уже веселее!» Легла на парту Дафна. «Теперь я кину». Ей передали бумажный комок, принесенный назад птенцами. Спустя 5 минут за грифонами наблюдали все, хотя привилегия кидать досталась только слизеринцам. Бинс, полностью индифферентный к данному беспределу, был забыт, как и его лекция. После уроков близнецы неожиданно остались одни. Друзья ускользнули от них как-то незаметно, сразу после колокола, буркнув на прощание что-то невнятное. «И куда они?» Покачала головой Фелиция. Ее брат пожал плечами. «Понятия не имею», произнес он. «Как насчет сходить в библиотеку?» «Не хочу», девочка поморщилась. «На завтра ничего делать не надо, так что, позволим себе выходной», правильно понял ее Даниэль. До гостиной дошли быстро. Произнеся пароль, дети скользнули вовнутрь и замерли, очутившись в полной темноте. «Что за?» Начал Даниэль, хватаясь за палочку. Но не успел он ее вытащить, как свет разом зажегся, а со всех сторон полетели мелкие цветные бумажки. Сюрприз! Радостно завопили первокурсники и присоединившиеся к ним ребята постарше. Близнецы замерли. «Не стоило», смутилась Фелиция. «Правда, стоило», категорично возразила Панси. «Всем нужна вечеринка на день рождения, и вы, не исключение, так что не спорьте», веско добавила Дафна. «Начали». Близнецы были в растерянности. Они не знали, как себя вести в такой ситуации, и в то же время им обоим, несмотря на показательную холодность того же Даниэля, было очень приятно такое внимание. Вечеринка получилась шумной и веселой, с конкурсами и танцами. Кто-то позаботился о торте, и Найтмарам презентовали восхитительный бисквитный замок с кучей крема и мармелада, который был честно поделен между присутствующими, а внутри неожиданно обнаружился дракон из карамели, доставшейся Фелиции. Были и подарки. Однофакультетчики дарили всякое разное, от красивых перьев для письма до сладостей и небольших, чисто декоративных статуэток. Дарили и нечто более личное, например, Панси вручила Фелиции, как лучшей подруге, флакон духов, а Драко презентовал Даниэлю запонки. Даже с ней б заглянул, озвучил свои поздравления, даже вручил какое-то шуточное зелье и, предупредив, чтоб не засиживались допоздна, удалился из шумного помещения. Разошлись все равно за полночь. Уставшие, но счастливые Даниэль с Фелицией пожелали друг другу спокойной ночи и, постояв несколько секунд обнявшись, разошлись по спальням. Примечание к части. Как на этом моменте выбросить из головы Уинсдей Адамс? Зашла, увидела 99 ждунов, подавилась. пошла писать проду. Глава вышла маленькая, ужас просто. Но у меня не было идей, что еще написать. Ужас просто. Конец семестра меня практически уничтожил. Постскриптум. Хотите еще что-то? Или начинаем эскападу с камнем? Глава 54. Год подходил к концу, приближались финальные экзамены, а с ними и лето. У меня дикое ощущение, что я не знаю ничего, пожаловалась Панси, роняя голову на учебник. Ты знаешь программу на 2 года вперед, отозвался Даниэль. Ты Паркинсон, в конце концов, всех нас учили наперед. Сдадим, никуда не денемся. За себя говорите, проворчал Гарри, сидевший обложившись конспектами. Знаете, я завидую им. Все как по команде повернулись к грифонам, беззаботно высматривающим что-то в озере. Не могу больше. Драко откинул книгу в сторону и вытянулся на траве. Теодор, немного подумав, последовал его примеру. А в сущности, зачем мы сейчас это все учим? Спросил Нотт оттуда. Мы ведь совершенно точно это знаем. Меня зелья волнуют, отозвался Даниэль. Нет, в практике я более-менее уверен, но все равно. Зато у тебя точно не будет проблем с астрономией, ответила Дафна, отрешенно наблюдая, как Гром с Розой тащит из воды какую-то изрядно упирающуюся тварь. Кажется, их пора спасать. Даниэль вздохнул и пошел вызволять грифонов из щупалец кальмара, не стерпевшего посягательств на свою добычу. Экзамены, как и следовало ожидать, дались первому курсу Слизерина легко. Тесты проходились, заклинания сверкали, зелья вовремя меняли цвета. И вот уже они сидели под большим раскидистым деревом и играли в карты. Свобода. Счастливо потянулся Драко, лишившийся всех своих карт и выбывший из игры. Осталось только ни во что больше не влезть, и можно спокойно ехать домой. Даниэль задумчиво осмотрел карты, думая, чтобы выложить. У кого какие планы на лето? Поедем с семьей в Италию, мечтательно отозвалась Панси. Давно мечтала. Правда, ненадолго, всего на неделю. О, а мы тоже туда собирались, встрепенулся Теодор. А куда именно? Остальные слизеринцы тоже включились в разговор, выясняя, кто и куда поедет. Как насчет провести какое-то время у нас, предложила Фелиция, когда выяснилось, что все неоспоримо заняты только первые 2 недели каникул. Ты серьезно? Дафна отложила карты и подалась вперед. Погостить в настоящем замке, в настоящей Белой долине, да еще и без взрослых, спрашиваешь еще? Все рассмеялись. Тогда мы вышлем приглашение. Даниэль встал на ноги. Кажется, моросить начинает. Идем-ка в замок. Ребята спешно собрались и направились к крыльцу. Что-то не так? Спросил Блейз, поравнявшись с Гарри. Выглядишь, никак. Я бы тоже хотел провести каникулы с вами, вздохнул он. Так в чем проблема? Удивилась Фелиция. Мы ведь приглашаем всех. Дело не в этом. Поттер покачал головой. Мои родственники. Они не отпустят меня, тем более к волшебникам. Это долгая история. Он отвел взгляд и замолчал. Что-нибудь придумаем, хмыкнул Даниэль. У тебя ведь есть сова, верно? Гарри кивнул. Эй, Даниэль, Фелиция, в коридоре первокурсников перехватили близнецы Уизли. На пару слов. Идите, кивнул Найтмар остальным и направился к третьекурсникам. Что-то случилось. Да так, ответил один из них. Хотели спросить, можно ли вам писать, чтобы обсудить некоторые шалости? Можно, хихикнула Фелиция. В гости она их звать не стала по 2 причинам. Для этого нужно было разрешение брата, да и не всем слизеринцам будет комфортно в такой компании. Что ж, удачи тогда. Рыжие наскоро попрощались и исчезли в одном из проходов. Что хотели? Спросил Драко, единственный, не считая Поттера, кто остался подождать близнецов. Ничего особенного, отмахнулась Фиса. Идем, идем, согласился Драко. Они неспешно шагали по коридорам древнего замка, грифоны шустрыми тенями носились вокруг них. А они подросли, заметил Гарри. Ну, с начала года. Это да, Даниэль подхватил Грома на руки и прикинул вес. Если в начале года птенцы были размером со среднюю кошку, то сейчас выросли до некрупной, чуть меньше среднего, собаки. Внезапно Гром, до того спокойно висевший в руках хозяина, принялся курлыкать и извиваться. Что такое? Не понял мальчик, отпуская фамильера. Тот совершенно по-кошачьи приземлился на лапы и прыгнул на поблескивающие на полу пятнышко света. Охотник, фыркнула Фелиция. Внезапно солнечный зайчик дрогнул и сдвинулся в сторону. Грифон последовал за ним. А это уже ненормально, заметил Драко. Свету неоткуда падать так. Даниэль напрягся. Гром, назад, приказал он. Гром, если обычный оклик не подействовал, то тот, второй, похожий на тот, что мальчик применил к дракону, привел птенца в чувство. Тот в несколько прыжков очутился возле хозяина, но продолжал завороженно смотреть за ярким пятном, которое, дразнясь, подползло поближе. Роза вопросительно курлыкнула. «Мне это не нравится», — заметила Фелиция. «Словно нас куда-то зовут, директор», — предположил Драко. «Его нет в школе», — проинформировал Гарри. «Я в учительской слышал, когда к Флитвику ходил. Пойдем?» — спросил Драко. «Ну, раз уж нас так любезно зовут», — Даниэль хмыкнул и кивнул Грому. «Давай». Птенец послушно кинулся на добычу, правда, гораздо более осторожно, чем изначально. Пятно уводило их все дальше и дальше, петляя по запутанным коридорам и тайным ходам. «Я знаю, где мы», — внезапно заметил Гарри. «Я тоже напрягшись», — отозвался Даниэль. Они стояли прямо перед дверью, за которой мирно, во всяком случае, большую часть времени обитал Цербер. Примечание к части. «Меня давно не было», — и написала Мало. «Но что уж там, не бейте». 14 февраля и дни рождения большинства слизеринцев я благополучно пропустила, но будем считать, что они были. И да, мы таки подходим к концу первой книги. Постскриптум. Думаю, они завести ли мне Инстаграм для этого и других моих фанфиков. Анонсы, идеи, опросы, иллюстрации. Глава 55. Входим? Напряженно спросил Гарри, гипнотизируя дверь. Судя по всему, именно этого от нас и ждут. Фиса кивнула на Грома, подбежавшего к самой двери. «Знаете, если бы Даниэль тогда не взял его на руки, то мы бы и не заметили, зачем он так охотится». «Да уж, бежит и бежит», — хмыкнул Драко. «Видимо, кто-то рассчитывал на то, что мы рванем следом». Даниэль осторожно подошел к двери и взялся за кольцо. «Все готовы?»